В милой лягушатне рождается мазурка. Мопассан слушает ее, опустив руки в сено. В плавучем заведении царил страшный гам и толкотня. Вся эта толпа кричала, пела, горланила. Мужчины, сдвинув шляпы на затылок, раскрасневшись с пьяным блеском в глазах, размахивали руками и галдели из животной потребности шума. Женщины в поисках добычи на предстоящий вечер пока угощались за чужой счет напитками, а в свободном пространстве между столами оборачивались обычные посетители этого заведения, грибцы-скандалисты и их подруги в коротких фланелевых юбках. Фонтан торжествовал победу. Ги изобразил его с той же сатанинской одержимостью, что и Тулуз-Лотрек на своей картине «Молен де ла Галет». Парочки одна против другой неистово плясали, подкидывая ноги до самого носа своих визави. Самки с развинченными бедрами скакали, задирая юбки и показывая нижнее белье. Их ноги с непостижимой легкостью подымались выше головы, и они раскачивали животами, дрыгали задом, трясли грудями, распространяя вокруг себя едкий запах вспотевших женщин. Лягушатня отражается в мутной воде. Драгуны с саблями, болтающимися сбоку, сидят верхом на стульях, прохаживаются продавцы галантерейных лавок, хлыщи в шелковых галстуках с зонтиками. Повсюду в воде яркие костюмы купальщиков, пловцы рассекают воду плечом, а какая-то толстуха, надрываясь, кричит: «Милый, воздух холодный, ты простудишься!» Кроме работы и отпуска, который он неизменно проводит в Этрете, Ги все остальное время пропадает на реке. Заводит однодневные романы, дерется, скандалит, пьет, как сапожник. Но он и присматривается, как учит его Флобер. Сегодня стоит небывалая жара. Я грибу, купаюсь, опять купаюсь и грибу. Крысы и лягушки так привыкли видеть в любой час ночи мою лодку с фонарем на носу, что неизменно являются меня приветствовать. Я управляю своей тяжелой лодкой так, словно это ялик, и гребцы мои приятели, живущие в Бужевале, 2,5 часа от Бизона, чертовски поражаются, когда в полночь я захожу попросить у них стаканчик рома. Я все еще работаю над сценками из лодочной жизни, о которых я тебе говорил, и полагаю, что из них получится довольно забавная и правдивая книжка. Из письма к матери от 29 июля 1875 года. Примечание автора. К этой среде молодой писатель подходит без всякой снисходительности. Что и говорить, он себя в ней прекрасно чувствует, но ничуть не обольщается на ее счет. Здесь можно вдыхать испарение жизненной накипи, всего изощренного распутства, всей плесени парижского общества. Смесь приказчиков галантерейных лавок, тренных актеров, журналистов третьего сорта, отданных под опеку дворян, мелких биржевых плутов, кутил с замаранной репутацией, старых потасканных волокит. Великолепное название очаровывает его. Это место по праву носит название «Лягушатни». Все это похоже на ожившие картины Мане. Краски, которыми Мопассан живописует лягушатню, меняются, как и пейзажи на картинах Моне, в зависимости от различного освещения. Вкус к свободе, неповиновению, презрение к ненавистному мещанству, воспитанное в Ги великим Флобером, охота за девицами легкого поведения гонят его на речной берег. Он познает манящее очарование воды, моей великой, всепоглощающей страстью в течение 10 лет была сена. Между Севром и Пуасси река, прокладывающая излучину через Азниер, Аржантей, Бужеваль, Лепек и Конфлан, словно бы шутки ради образует прописную букву «М», инициал своего самого страстного возлюбленного. Там, на речных берегах, он проходит свою школу жизни. Мопассан позже вспомнит об этом с горькой меланхолией, возрастающей по мере того, как он будет непреодолимо погружаться в преждевременную тьму. Многое видел забавных вещей и забавных девиц в те далекие дни, когда занимался греблей. Я служил, у меня не было ни гроша, теперь я человек с положением и могу выбросить на любой свой минутный каприз крупную сумму. Как просто, хорошо и трудно было жить между конторой в Париже и рекой в Аржантее или Бужевале. О, прогулки вдоль цветущих берегов! О, мои подружки-лягушки, мечтавшие в прохладе, лежа животиком на листке кувшинки!